«Товарищ капитан, первый передает. Всему личному составу немедленно вернуться в расположение части». Это означало всем немедленно покинуть лес. Алехин обернулся к рации и смотрел, не понимая. Другие тоже остановились. «Они что, чокнулись?» — возмущенно воскликнул Таманцев. «Они соображают? Лично я никуда не пойду». «Даже если прикажу я не первый». «Не только пойдешь, побежишь», — заверил Алехин. «Так рванешь, Виллис обгонишь. Выходите на поляну», — приказал он. «Я-то, допустим, побегу, не трогаясь с места», — продолжал Таманцев. «А лично вас такой вариант устраивает? Это же чистая перестраховка. Они что, о наших шкурах заботятся? А когда мы неделями лазим по лесам в одиночку среди банд, ничем не рисковать, ничего не иметь? Да что нам поделается? Выйдут на нас с прочесыванием. Мы что, перестрелку устроим? Лапы кверху и вся любовь? В крайнем случае, кого-нибудь поцарапают. Они ведь тоже знают стрелять только по конечностям. Да засада с живцом в 1000 раз опасней. А ничем не рисковать, ничего не иметь», — повторил Таманцев. Он быстро обернулся и, убедясь, что помощника коменданта и Блинова уже нет рядом, возбужденно зашептал: «Паша, мы не должны отсюда уходить. Я категорически против. Я не мальчик, не стажер. У меня за розыск 5 боевых орденов, и я требую, чтобы с моим мнением считались. Сообщи генералу немедленно. Я тебя прошу. Требую категорически. Можешь валить на меня, как на мертвого. Я за все отвечаю. Ты пойми, ты ситуацию прокачал? Неужели ты не понимаешь? Мы что, этих трех оставим одних на прочесывание? А если они Неман? Ты возможные последствия представляешь? Их же не сумеют взять теплыми. А момент истины? Не о шкуре, о деле надо думать. Все? Выходи на поляну». Тоном, не терпящим возражения, скомандовал Алехин: «Сейчас же». Что там могло произойти? Или до Егорова не дошло сообщение девятки о троих неизвестных, или... Алехин бегом вернулся к рации и, жестом предложив старшине освободить одно ухо от наушника, приказал: «Срочно передайте первому. Вас не понял, прошу повторить». Старшина, вскинув знак внимания палец, слушал и записывал то, что ему в эти секунды передавали. Потом он поднял лицо к Алехину и сказал: «Первый повторил для всех немедленно вернуться в расположение части. Выполнять». «Выполнять»? Это, несомненно, исходило от Егорова. Алехин лихорадочно пытался угадать, домыслить соображение генерала, что там могло произойти. Неужели это вызвано только опасениями, что во время операции могут иметь место нежелательные огневые контакты между цепью прочесывания и оперативными группами? Девятку возглавлял Кандыба, опытный разыскник. Он знал в лицо всех своих, кто находился сейчас в лесу, и никак не мог напутать. Значит, или его сообщение о троих неизвестных не дошло до Егорова, по какой-либо причине могли и не принять, или... Занимало Алехина еще одно обстоятельство. Наблюдение за подходами к массиву по всему периметру было установлено в 7:10. За утро и первую половину дня посты слежения сообщили о подростках, вошедших в лес с лукошками со стороны Каменки, о двух заросших бородатых немцах-окруженцах, которые покинули массив, двигаясь в западном направлении. Чтобы избежать возможного шума, Поляков распорядился их не трогать, пока они не удалятся на несколько километров. И, наконец, о сержанте, водителе грузовика. Оставив машину на обочине шоссе, он вместе с какой-то женщиной побывал на опушке. Однако никаких сведений об этих троих в военной форме с утра не поступало. Следовательно, они появились в лесу раньше, на рассвете, ночью или еще вчера, что, впрочем, маловероятно.